Форум Шанир МБТ с Новым годом! Полночь бьет, огни сверкают, в ритме сердца пульс играет. Год уходит, новый входит, в танце время свете мы танцуем, праздник в душах торжествует, басы давят, пол качает, Новый год нас призывает. Звезды падают с небес в этот час больших чудес. В новом году в форум-чане РМБТ.